Раньше, давно-давно, куропатка жила недалеко от озера, где жила щука. Куропатка часто приходила к щуке в гости. И вдруг однажды они разругались. «Ты плохой друг», — сказала куропатка. «Я к тебе хожу в гости, а ты ко мне ни разу не пришла». «Разве ты не знаешь, что я не могу жить без воды?» — закричала щука. «Все ты врешь», — сказала куропатка. «Вру! Ну ладно, я тебе отомщу». И стали они друг с другом воевать. Все куропатки собрались на горе, а все щуки собрались в озере. Стали они друг в друга стрелы пускать. Целятся щуки в головы куропаток. Да стрелы их все мимо летят, куропаткам в ноги попадают. С тех пор на ногах куропаток совсем мяса нет, одни кости, древки от щучьих стрел. А куропатки в головы щукам целились, да тоже не попадали. Все их стрелы вонзали щукам в спины, поэтому у щуки с тех пор на спине много костей. Наконечники стрел, которыми куропатки стреляли. Долго воевали щуки с куропатками. Выпустили все стрелы. И у куропаток стрелы кончились. Тут они и помирились.